«Отдашь Лиску?» Ильча грузно уперся в стол кулаками. Погнулась столешница. Лиза у стены замерла. «Отдам», — чуть слышно ответил отец. «Ого!» — обрадовался Егорша. «Ай да сват из меня! А ты, красавица, что скажешь?» Лиза опрометью выскочила вон из избы. Ночевала она в амбаре. Пьяная болтовня мужиков оказалась не шуткой. В полдень, когда, похмелившись после вечерней попойки, Порфирий и Егорша ушли к своему плоту, Лизу позвал отец. «Пойдешь замуж, не вздумай отказываться». «Замуж? За Порфирия? Его обманывать?» «Ну, об этом ты помолчи», — строго оборвал ее отец. «Лучше быть какой ни есть женой, чем девкой с ребенком. Вот и все. Не хочешь замуж пойти за Порфирия, из дому выгоню. А коли дегтем ворота там вымажут нам, сам удавлюсь». Побледнела Лиза, выслушав слова отца, больше ничего не сказала. Молча кивнула головой. Согласна. На свадьбе были только положенные по церковному обряду лица. Отец, сказавший, с больным не поехал. Порфирий рассердился, Лиза горько заплакала. Венчались они в городе, в той же церкви, где нынче так пышно сочетался браком Иван Максимович с Еленой Александровной. Тот же священник скороговоркой пробормотал уставные молитвы, но не было у церкви ни толпы, ни колясок, никто не поздравил новобрачных. Пешком ушли молодожены в ветхий дом Порфирия и справили там свадебный обед. Вина было много, а на закуску соленые огурцы да селедка. Лизу Порфирий любил, но любил какой-то странной и замкнутой любовью. Он не дарил ей обновок, не расточал нежных слов, да он и не знал, как их произносят. Не умел он и ласкать, но Лиза сердцем почуяла, что душа у Порфирия чистая, гордая. Не смирится никогда Порфирий с несправедливостью, не поклонится хозяевам, оттого бедствовать они станут еще пуще. И терпеливо переносила она тяжелую беспросветную жизнь, как возмездие за свой невольный обман. Бывало, что подолгу Порфирий не находил работы. Тогда он о чем-то думал угрюмо, исчезал на несколько часов, а, возвратившись пьяным, совал, так, чтобы не заметила Лиза, под подушку, либо под блюдце на столе, 3-4 мелкие монеты. Если денег достать не удавалось, он молча ходил грузными шагами по избе, украдкой поглядывая на пустую полку возле печи, останавливался у окна, заложив руки за спину, не оборачиваясь, сурово спрашивал: «Лизавета, ты ела?» «Ела, Порфиша». «Говори правду». «Ела?» «Ну ладно». Бывали вечера, когда Порфирий вдруг подходил, крепко до боли обнимал ее и сразу же отталкивал прочь. Чувствовала тогда Лиза, что страсть сжигает сердце Порфирия, и жутко ей делалось в эти минуты. Страшнее ненависти такая любовь. А Порфирий брал шапку и, ссутулившись, молча уходил из дому. Казалось тогда Лизе, что ждет от нее Порфирий теплого, задушевного слова, такого, которое всплывает из самых чистых уголков любящего сердца. И ей хотелось быть искренней, хотелось рассказать мужу всю правду, облегчить свою душу. Но разве можно об этом сказать? И Лиза молчала. А потом Лиза как-то вся сразу повяла, в страхе обмирала, прислушиваясь к жизни того невидимого, томилась, не зная твердо, когда наступит день, в который все станет понятным Порфирию, и что тогда будет. А глухой любви Порфирия прибавила жестокая ревность.